Алексей Кондратенко. Терминатор. Война 2033. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Последний приказ. Повстанцы начали решающую военную операцию 24 августа 2033 года. Батальоны североамериканского сопротивления обрушили тотальную атаку на защитную сеть Скайнет, в то время как взвод Техком под предводительством лидера сопротивления Джона Коннора на взломанных транспортниках проник в укрепленный форт центрального ядра Скайнет на горе Шайен, бывшую базу командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Целью операции стало уничтожение всех аппаратных ресурсов искусственного интеллекта для прекращения войны машин. Полсотни человек из штурмовой группы сошлись в битве против десятков роботов-терминаторов Т-800, Т-600, тяжелых башенных НК-танков и воздушных охотников под смертоносными обстрелами плазменных пушек системы защиты периметра. 20 солдат из группы огневой поддержки прикрывали тылы, и еще тысячи повстанцев в эту ночь сражались на десятках объектов инфраструктуры Скайнет с легионом машин. Усеянную человеческими черепами землю по всей округе осветили вспышки огнестрельных очередей, артиллерийских залпов, зенитных ракет и плазменных турелей. Зарево огня сверкало со всех сторон на горизонте. Пепел валил, как снег. Воздух дрожал от взрывов, рвался от свиста реактивных двигателей и пах плавленным металлом вперемешку с горелой человеческой плотью. В ночи блестели стальные черепа, застывшие в оскале. Красные точки оптических сенсоров горели в черных глазницах, выискивая жертв. Металлические скелеты Т-800 и их грузные, еще более устрашающие собратья Т-600 не ведали ни страха, ни боли, ни чувства самосохранения. Даже в обороне они наступали, встречая атаку контратакой. Они заходили в укрытие к врагу и открывали огонь, шли в лобовое столкновение, получали критические повреждения, лишались конечностей, теряли функциональность, но продолжали неуклонно исполнять программу убийства со страшным упорством живых мертвецов. До тех пор, пока их микропроцессор способен был пропускать электрический заряд. Человеческого противника можно вывести из строя парой ранений. Терминаторов нужно было добивать до полного отключения. Каждого по отдельности. Взвод Джона Коннора несколько часов пробивался к высокой бетонной пирамиде в центре форта, теряя солдат одного за другим. Ценою мужества и жизни люди побеждали. Техком оставляли за собой оплавленный металл машин-убийц, метр за метром приближаясь к цели. Когда доступ в подземный комплекс центрального ядра Скайнет был обеспечен, Коннор вместе с отрядом из бойцов взял штурмом последние рубежи высокотехнологичного подземелья. Все системы Скайнет отключились в 2:38 по стандартному тихоокеанскому времени. Человечество победило. От остальных групп сопротивления стали поступать ликующие подтверждения об остановке машин. За полчаса обнадеживающие вести по радио облетели весь земной шар. Долгожданная победа была одержана на 4 года позже обещанного. Эта ночь должна была наступить еще в 2029 году. В тот момент мало кто задумывался, что они пришли не к тому будущему, о котором рассказывали Сара Коннор и Т-800. Но у Техком было еще одно важное дело. Подключившись к генератору смещения времени, отряд Коннора обнаружил в логах запуска, что Скайнет отправил 2 терминаторов в 1984 и 1995 годы, чтобы убить Сару Коннор и самого Джона. Это означало, что кто-то из сопротивления должен отправиться следом. Техник из отряда Коннора смог запустить генератор смещения времени. В прошлое сначала отправили перепрограммированного Т-800, потом добровольца из числа бойцов техком, сержанта по фамилии Рис. На этом личная война Джона Коннора, которой его готовили с ранних лет, была завершена. А для мира началась новая эпоха. По крайней мере, так он считал. В ту ночь люди по всей планете вышли из своих укрытий под открытое небо с зажженными фонарями, свечами и световыми шашками в руках, как символ того, что больше не нужно бояться машин, ищущих человеческие цели для устранения. Машины отключились. Их пинали, поджигали, разбирали на детали, грузили целиком в грузовики. Целые коммуны выходили из подполья встречать зарю нового мира, который вновь принадлежал им. А взвод техком еще несколько часов скачивал данные Скайнет, помогал вывозить тяжело раненых и дожидался транспорта. Отсюда начиналось будущее, о котором Джон Коннор ничего не знал и не был готов к тому, что произойдет дальше. В 6:58 по тихоокеанскому времени ликующие голоса сменились в радиоэфире тревожным недоумением. Связисты сообщали о наблюдении ракетных запусков от побережья Тихого океана до Атлантики. Эти пугающие сообщения застали взвод техком на обратном пути из форта. Слыша испуганные голоса из радиопередатчика, Джон Коннор шагнул на уступ перепрограммированного транспортника, на котором они летели на базу сопротивления, и осмотрел пустынную даль, изъеденную громадными кратерами. Массивные темные колонны дыма заслоняли солнечные лучи по всей округе. В радиусе нескольких миль горели боевые машины, фабрики, топливохранилища и другие инфраструктурные объекты Скайнет. Горизонт проглядывал лишь изредка. Воздух пропитался гарью и разъедал глаза. Джон Коннор вглядывался в прорехи черного дыма и, наконец, увидел в бледных рассветных лучах конденсационный след на горизонте. Белый газовый столб, вздымавшийся к верхним слоям атмосферы. Сначала Коннор принял далекую ракету за баллистическую с ядерным боезарядом. «Это второй судный день?» – мрачно спросил его капрал Хикс, озвучив мысли Коннора. «Прощальный салют от Скайнет?» Обычно Хикс обладал исключительным самообладанием. Его извечно невозмутимый вид, спокойный взгляд и ровный голос ничто не могло поколебать. Но этот новый мрачный оттенок в вопросе капрала наглядно говорил о том страхе, который завладевал всеми бойцами. Коннор не знал, что ему ответить. Это был первый день новой хронологии. Временной горизонт, за который он не осмеливался заглядывать даже в мечтах. Он так привык воевать, что даже не ощутил горечи от мысли, что за победой их ждала не надежда, а новая угроза. Он скомандовал по радиопередатчику. «Передайте всем подразделениям и лагерям, пусть люди ищут укрытие. Немедленно!» Коннор допускал, что напоследок Скайнет задумал усыпать поверхность Земли новыми ядерными ударами. Но ошибся. Все оказалось еще хуже. Никто не подозревал, что торжество человечества продлится всего несколько часов, что отключение всех систем Скайнет запускает протокол «Вторая ревизия», загруженный в специальную негуманоидную автономную обслуживающую машину ТС-0, задача которой – активировать резервную программную версию Скайнет на орбитальных носителях в случае отключения основной сети и центрального ядра. Спутниковая группировка сделает аппаратную часть Скайнет недосягаемой для человечества с его нынешним вооружением, привязанным к поверхности Земли. Выход спутников на орбиту занял несколько минут. Ракетоносители отделились и стали падать, подобно пылающим метеоритам, в то время как спутники Skynet 2.0 выстраивались в сеть, расправляя панели солнечных батарей. Их блеск хорошо просматривался с Земли в свете восходящего солнца. Они организовали стройную линию звезд, сохраняя равное расстояние. Смыкая кольцо нового господства искусственного интеллекта над миром людей. Как иронично, Skynet, что означало «небесную сеть», наконец полностью оправдал свое название. Когда ядерных взрывов не случилось, Коннор объявил своим людям по рации. «Майор Вронский, это точно Skynet. Он знал, что мы победим и подготовился. Ядерные удары отменяются, но война еще не закончена». «Что будем делать, сэр?» — донеслось из передатчика сквозь помехи. «Готовить новый план победы. Нужно раздобыть средства воздушно-космической обороны всех армий, которые разрабатывались до судного дня. И поискать в логах Skynet упоминания новых орбитальных орудий и противоспутниковых комплексов». «Понял вас. Прием». «Конец связи». «Смотрите!» — воскликнул капрал Хикс, показывая назад. Бойцы техком выглянули за края транспортника. За ними летела погоня. Рассмотрев машины в цифровой бинокль, Коннор сообщил. «Четыре воздушных охотника и транспортник со жнецом!» «Проклятие!» — выругался один из лейтенантов. «Подготовиться к бою! Активировать турели! Сбивайте их всеми способами!» — крикнул Коннор, наводя прицел тяжелой импульсной плазменной винтовки General Dynamics RBS-80 на далекий блеск гиперсплава в небе. «Огонь!» Воздушная перестрелка разразилась на огромной скорости высоко над пыльными пустошами. Но охотники превосходили в скорости и быстро настигали перепрограммированный транспортник сопротивления. Одного из воздушных охотников удалось сбить, проплавив его реактивный двигатель серией плазменных очередей из импульсной плазменной винтовки РБС-80. На его правом крыле произошел взрыв. Охотник потерял тягу и креном пошел к земле, посыпая воздух россыпью случайных выстрелов. Остальные машины перегруппировались, но продолжили огонь по транспортнику сопротивления. «Сообщить на базу! Нас преследуют! Дать координаты! Запросить воздушную поддержку!» — отдал приказ Коннор. Хикс принялся исполнять приказ, спешно сообщая их примерное местоположение и запрашивая подкрепление. «Не можем помочь! Все птички заняты!» — донеслось из передатчика. «Как это не можете? Заняты чем?» «Машинами. Они снова повсюду. Простите». «Необходимо подкрепление. С нами генерал Коннор. Повторяю, Коннор». «Понял вас. Помочь пока нечем. Первый же освободившийся борт направим к вам». «Проклятие! Наши координаты к тому времени изменятся!» — крикнул в передатчик Хикс, но неожиданный грохот и внезапный толчок оборвали его. Транспортник перетряхнуло так сильно, что Хикс едва не выпал наружу. Взорвалась одна из турелей их транспортника. Обломки влетели в отсек, разворошив фюзеляж и разрубив одного из бойцов надвое. Второго пригвоздило к стене куском ствола турели. Их кровь оросила лица бойцов. Еще один солдат выпал, не удержавшись после толчка. От нового попадания задымился хвостовой двигатель. Техник крикнул, что они теряют мощность, скорее всего, поврежден энергоузел. А потом произошел новый взрыв. Всех подбросило к потолку. Транспортник закружился. Рассветное небо замелькало в широких просветах отсека вперемешку с кружащейся землей. Людей уносило воздушным потоком одного за другим. В отсеке осталось шестеро живых бойцов техком. Коннор прицепился локтем за грузовую сетку. Хикс отчаянно держался за край люка, пытаясь удержать одного из рядовых. Тяжелый подбитый транспортник обрушился на песчаный пустырь. Жесткая неконтролируемая посадка запрокинула хвост транспортника и перевернула его на крышу. Транспортник проехал несколько метров брюхом кверху и, наконец, остановился, наполовину зарывшись в песок. Пролетевшие над ним охотники осыпали место крушения градом плазменных зарядов, прошивая тонкое дно отсека насквозь. Обстрел убил еще двух бойцов. Один из выживших, рядовой Хендерсон, сообщал по рации о случившемся на базу. Другой искал среди тел исправное оружие. Хиггс подполз к Коннору, видя, что тот ранен. «Нужно выбираться, сэр! Нужно дать им бой!» Коннор был плох. Рана от плазменного заряда глубоко повредила его бок, возможно, задев внутренние органы. Обожженные края тормозили кровотечение, и потому Коннор находился в сознании. «Мы везли ракетную установку. Ее вынесло при крушении», — прохрипел он, ни на секунду не переставая просчитывать тактические задачи. «Нужно до нее добраться». «Я займусь», — вызвался рядовой Майлз. «А я отвлеку машины на себя», — решился рядовой Хендерсон. «Разрешаете, сэр?» Коннор кивнул. Бойцы пожали руки на прощание, зная, что это их последнее задание, и выбрались через наполовину засыпанный песком люк. Вооружившись, Хиггс помог Коннору выползти наружу с другой стороны в свист работающего сопла двигателя. Здесь повышенная тепловая сигнатура не позволяла определить датчикам воздушных охотников присутствие людей. Но оставаться рядом с упавшим транспортником было нельзя. Второй двигатель горел и в любую секунду мог взорваться. Коннор попробовал пройти несколько шагов самостоятельно и упал. Он рвался в бой, но поврежденное тело отказывало. Хиггс попытался помочь ему подняться, но стоять на своих ногах Коннор не мог, и это приводило его в бешенство. Он яростно оттолкнул от себя капрала и сказал, чтобы тот его оставил. Коннору нужно было сориентироваться в новых обстоятельствах, перепросчитать ситуацию и свои возможности. Хиггс огляделся. Охотники совершали маневр для захода на новый огневой залп, а транспортник Скайнета завис в стороне и сбросил жнеца, огромного, величиной с многоэтажный дом робота на двух ногах и с четырьмя манипуляторами. От столкновения пары сотен тонн бронированной стали земля дрогнула. Капрал Хиггс отыскал глазами одного из рядовых. Майлз бежал, что есть сил, к металлическому контейнеру с переносной зенитной ракетной системой. В это время рядовой Хендерсон воздел в воздух зажженную сигнальную шашку, открыл огонь по жнецу и мчался в сторону от места крушения, привлекая внимание к себе. Коннор потащил к себе тяжелую импульсную винтовку, проверил ее исправность и позвал Хиггса голосом, теряющим силу. «Капрал!» «Сэр!» «Если у Майлза получится вырубить жнеца, ты сможешь замкнуть привод его крупнокалиберной пушки, и она сама наведется на тепловую сигнатуру двигателей охотников. Ты поможешь их сбить. Как только я скажу, ты побежишь, а я прикрою». Хиггс застыл в немом молчании. Он растерялся. Как он выполнит приказ, если всем им крышка? Шанс был один на миллион. Свист летящих сюда охотников нарастал. Тяжелое буханье шагов жнеца приближалось. Каждым своим шагом исполинский робот поднимал облако пыли. Страшный рокот его механизмов походил на бурю. От смерти их отделяли считанные секунды. Но позволить себе возразить лидеру сопротивления Хиггс не посмел. «Так точно, сэр!» — с небывалой решимостью выдавил из себя Хиггс. Они пожали друг другу руки в тот момент, когда машины открыли огонь. Воздушные охотники расстреляли отбегающего рядового Хендерсона. Рядовой Майлз успел навестись и выпустить в жнеца ракету, прежде чем высокоскоростная плазменная очередь прошила его тело. Ракета чиркнула по воздуху и взорвалась точно в грудном отсеке жнеца, повредив несущие опоры и главный привод. Исполинский робот накренился с протяжным стоном гнущегося металла. 200 тонн стали сотрясли землю, упав неподалеку от места крушения. «Беги!» — скомандовал Коннор. И Хикс сорвался с места, мчась к роботу. Жнец еще не был отключен, но повреждения оказались критическими. В это время два воздушных охотника, словно падальщики, делали над ними круг, наводясь на последних выживших людей. Коннор открыл по ним огонь, целясь в реактивные двигатели. Охотники открыли ответный огонь. Хикс не оборачивался. Не думал о том, что под обстрелами второй двигатель транспортника рядом с Коннором взорвался. Не думал о том, что лидер сопротивления перестал отстреливаться в ответ. О том, что он, Хикс, следующая цель охотников. Он поднырнул под руку манипулятор жнеца величиной с автобус, взобрался к его плечу, под обстрелами охотников отстрелил металлическую панель энергетического узла крупнокалиберной пушки жнеца, перерезал провода и скрутил заново в другой последовательности. Пушка издала низкий электронный тон и неожиданно дернулась, сбив Хикса на землю. Он упал с высоты в 3 человеческих роста, когда пушка жнеца открыла огонь по охотникам. Взрыв прямо над Хиксом заставил его откатиться и спешно ползти по песку, а затем бежать под падающими горящими обломками. Взрыв второго охотника отбросил его вперед, к месту крушения транспортника повстанцев. Хикс поспешил к лидеру сопротивления. То, что осталось от Коннора, ужаснуло Хикса. И еще больше капрала напугало то, что Джон Коннор еще подавал признаки жизни, доживая последние мгновения в мучениях. Хикс кинулся на колени и подполз к обгоревшему, изрытому обугленными ранами Коннору. «Мы сделали это!» — отчитался капрал перед командиром. «Приказ выполнен!» «Нет!» — промычал Коннор, уставившись в небо ничего не видящими глазами, полностью белыми от ожогов. «Последний! Последний приказ! Найди моего сына! Помоги Райану продолжить мое дело!» Хикс не посмел сжать то, что осталось от руки Коннора. Он лишь горячо заверил лидера сопротивления. «Будет сделано! Ваше дело продолжит Райан Коннор. Я позабочусь о нем. Мы победим!» Джон Коннор его уже не слышал. Лидер сопротивления погиб в 8 часов 12 минут по тихоокеанскому времени, 24 августа 2033 года. Слова его последнего приказа отзывались тревожным эхом в мыслях капрала Хикса часы напролет, пока он пересекал безжизненную пустыню по пути на базу. Ему дважды приходилось зарываться в песок, потому что патрули новых охотников пролетали в окрестностях финального боя. На закате в небе мерцала ненавистная полоса из спутников Скайнета. До ближайшего штаба сопротивления оставалось несколько километров. Опустошенный горем утраты своих товарищей и легендарного командира капрал Хикс пересекал кладбище стали, место старого сражения 2027 года, где Скайнет потерпел первое крупномасштабное поражение в открытом бою. Со всех сторон из песка торчали проеденные коррозией останки смертоносных машин. Все ценное из них сопротивление давно забрало себе. Ветер свистел в остовах гигантских НК-танков, голиафов и разорванных взрывами центурионов, четырехногих паукообразных охотников с подвесными турелями. Некогда страшные машины выглядели теперь бесполезной рухлядью. Для людей это место было символом надежды. Здесь начало получаться переломить ход войны. Неожиданно для себя капрал Хикс наступил на стекло, и оно звонко хрустнуло под его порванным ботинком. Стекло посреди пустыни. В этих песках могли крыться любые сплавы, но не стекло. Хиггс сразу понял, что тут что-то не так. Это оказались не осколки, а целое полотно, разлитое в песке, как чаша. Идеально круглая форма. Что-то раскаленное оплавило песок, превратив верхние слои в стеклянную корку. Что-то во много раз превосходящее температуру взрыва и огня. В глубочайшем изумлении капрал Хиггс осознал, что это след от энергетической сферы путешествия во времени. Джон Коннор рассказывал о таких следах. А значит, человек или машина, друг или враг. Кто бы ни был, он прибыл сюда, в 2033 год. Прежде такого еще не случалось.